вон изящная старинная рама. И, кажется, неплохо сохранившаяся. Он обошел вокруг пирамиды картин и застыл в изумлении. Лело не чувствовал ничего, кроме гула в ушах. Мысль работала ясно. Он смотрел на происшедшее точно со стороны. Он по-прежнему шагал быстро, а куда, и сам не знал, лишь бы уйти подальше от того места. Но, добравшись до пьяцца Каталонга с ее павильонами и толпами покупателей, понял, что дальше идти не в силах. Не хватало мужества подойти к машине. Для этого ему надо было свернуть направо, как раз туда, где его уже должна ждать Анна Карла и американист Бонетто с этой Шейлой. Либо он мог вернуться назад, но тогда рисковал столкнуться с Массимо. Впрочем, на этом не наплевать, подумал он. Теперь, когда между ними все кончено, история с Массимо показалась ему вдруг далекой, словно прошло уже много лет. Он не собирался убиваться из-за этого типа. Все обдумает, взвесит с беспристрастностью стороннего наблюдателя и решит. Его раздражали толпы покупателей, они мешали ему сосредоточиться и спокойно во всем разобраться. Он поднял глаза и посмотрел на затянутое тучами небо и на два серых здания приюта Каталонга прямо перед собой. Прекрасно, что все прояснилось, по крайней мере, он знает теперь, что между ними все кончено и навсегда. Он постарается забыть об этом и больше уже не вспоминать. Сбоку от зданий приюта высокие железные ворота бывшей фабрики, превращенные в склад. Они были открыты, и дальше за ними виднелся темный проход. На одной из стен еще можно было разобрать надпись «Балун. Переработка промышленного и железного лома». Лело был здесь однажды и помнил, что за темным проходом есть большая открытая площадка. Там стоит совсем уже развалившаяся мебель, пришедшие в негодность холодильники, прогнившие магазинные прилавки, разбитые полки и шкафы, а под металлическим навесом громоздятся ящики всевозможных размеров. Все это предназначалось на слом, а пока любой мог войти и купить что-либо за бесценок. Лело вошел туда. К воротам была пристроена стеклянная будка. В ней сидел колченогий старик и что-то ел из миски. Чуть дальше семья южан вполголоса обсуждала, стоит ли купить готовую обрушиться пирамиду кухонной мебели. Другие покупатели рассматривали кресла и дырявые диваны. Но во внутреннем дворе, который оканчивался металлической решеткой, было тихо и безлюдно. Лело углубился в узкий проход между двумя рядами разбитых шкафов, покрутился на узком пятачке, заставленном канцелярскими столами, и пошел дальше наугад, следуя всем извивам и внезапным поворотам этой тропинки в лесу всякого хлама. Шел он медленно, ни о чем не думал. Остановился и стал бесцельно рассматривать прожилки и узелки в стенке шкафа. «Я же собирался обдумать наши отношения с Массимо», — напомнил он самому себе. «Если я хочу обрести душевный покой, то должен вновь и вновь повторять себе одно и то же. С Массимо покончено навсегда. И окончательно с этим примириться». Он пошел дальше, попытался сосредоточиться, но мысли разбегались. На память приходили только несущественные подробности. К примеру, записка, которую он оставил в дверях и которую Массимо даже не прочел. Лекция Бонетто вчера вечером. Мучительный разговор с Анной Карлой. Я ведь решила, что уже наступило лето. Да, но в Турине обычно лето. Он отвлекся на миг от грустных мыслей и посмотрел на мальчишку в комбинезоне, который внезапно вынырнул из-за угла. Мальчишка сверился с листом бумаги и пошел вдоль поставленных друг на друга комодов, помечая некоторые из них мелом. Место было, оказывается, не такое уж безлюдное. Кто-то шел по соседней дорожке, а немного впереди пожилая супружеская пара что-то обмеряла. У самой изгороди ему встретилась супружеская чета помоложе, с маленькой девочкой. Возвращаясь назад, он увидел высокого парня, потом женщину в траурном платье, которая, нагнувшись, ощупывала полки холодильника. Мужчина, с виду пенсионер, разглядывал огромных размеров буфет без единого стекла –